Глава 4. Это странно, что запах смерти и запах свободы сливаются для меня воедино. Это ужасно, когда кто-то может радоваться подобному, особенно когда это ты сама. Моя мама погибла, когда мне было 20. Я бы убила каждого, кто проявил бы хоть каплю насмешки над этим. Успокаиваю себя тем, что это разные вещи. Да, так легче. Мама не манипулировала людьми, не принуждала кого-то к чему-либо, не занималась ничем аморальным. Она бы не позволила, не продала бы меня ни за какие деньги. У папы все просто. Я женщина и достаточно симпатичная. Это большой подарок для него. Он может расплатиться мною за что угодно. Я просила его помочь, избавить от всего, что мне приходилось терпеть несколько месяцев, на что отец всегда говорил одно и то же. «Потерпи немного, Алина, ты будешь владеть целой империей. Не нужна мне никакая империя, жить хочу». На улице по-прежнему солнечно, как и вчера и позавчера. Снег почти растаял, почки появляются на деревьях. Я улыбаюсь, как глупышка. Мне не было дозволено выходить из дома одной. Александр ссылался на то, что неприлично замужней даме шастать по улице. На самом деле старик боялся, что я убегу. Дом под охраной 24/7, 12 человек обслуживающего персонала. Я не могла улизнуть даже на часок, только в сопровождении этого брюзги или домработницы. Я купила самое дорогое черное платье, которое было в новой коллекции Маккуин. Маленький презент в честь маленькой победы. Надеваю темные большие очки и иду отыгрывать финальную сцену спектакля. Встречаюсь с отцом, который лишь молча кивает мне. Он обеспокоен, и это логично быть грустным на похоронах. Но это мой отец, так что бросьте думать, будто для него это имеет смысл. Слишком хорошо его знаю. Все, что на его лице, напоминающее скорбь, на самом деле нечто иное. Он обеспокоен тем, как теперь сложатся дела фирмы. Контракт передачи доли так и не был до сих пор подписан. Теоретически, я, как законная супруга Александра Петерсона, имею долю имущества. Фактически, не имею ничего. Моей фамилии, которую я категорически отказалась менять, нет нигде. Я пустое место. Ноль. Слабое звено. Да мне и плевать. Не нужно мне чужое. К тому же я сама подписала бумаги, в которых черным по белому были прописаны мои права и обязанности. Людей больше сотни. В основном мужчины. Статные, солидные, в черных костюмах. Большинство из них, конечно, выглядят так же, как Александр при жизни. Рядом с ними жены, изображающие всемирную трагедию на своих лицах. Я вижу всех. Меня не видит никто. Лишь моя оболочка. Черные очки на пол лица скрывают мой взгляд, мое истинное лицо. Длинные черные лимузины, мерседесы G-класса, куча цветов, венков, тихий плач, наигранные рыдания, страдальческие лица, сплошной пафос. Журналисты снимают репортаж о гибели известного всем, как теперь я услышал, криминального авторитета. Никто не говорит, что мужчина помер от наркоты и беспорядочного секса с проститутками. Приступ. Сколько лжи, лицемерия, гнили. Я и сама лицемерка, но это единственная моя защита на данный момент. Все поочередно подходят ко мне, выражают соболезнования, жмут мне руки. Я хлюпаю носом, изображаю печаль в своем голосе. Все здесь вранье. Многие меня вообще не знают, и даже они никогда не поверят, что я вышла замуж за этого человека по любви. Спектакль. Только вот для кого он? Кому это важно? Случайным взглядом ловлю знакомое лицо в толпе. Пугаюсь. Показалось. Последующие минуты всматриваюсь в проходящих мимо людей. Ищу глазами то, что не должна бы. Становлюсь рассеянной, даже немного потерянной, отстраненной от общества. Все, что давно забыто, не может вызывать подобных эмоций, не имеет права. И лучше бы мне показалось, иначе боюсь сойти с ума.